Томас Венслова. Она настоящая. Бродский говорил, что искушению тоталитаризмом в России не поддались только две дамы – Анна Ахматова и Марина Цветаева. Наталья Горбаневская стала их достойной наследницей. Она распоряжалась этим наследием свободно, по своему желанию, и имела на это право. Ахматова ценила ее стихи и говорила Бродскому и его друзьям: «Берегите ее, она настоящая». Она считала даже, что Наташа должна войти в поэтическую группу Бродского, потому что, мол, в настоящей поэтической школе должна быть женщина. У символистов была Зинаида Гиппиус, у футуристов Елена Гуро, у акмеистов стала Ахматова. Этого не произошло, но Бродский всегда любил Горбаневскую и считал ее равноправным поэтическим партнером, что было действительно редкой привилегией. Из трех стихотворений Иосифу Бродскому. «За нами не пропадет, дымится сухая трава. За нами не пропадет, замерли жернова. За нами ни шаг и ни вздох, ни кровь, ни кровавый пот, ни тяжкий кровавый долг за нами не пропадет. Огонь по траве пробежит, огонь к деревам припадет, и к тем, кто в листве возлежит, расплаты пора придет. Фанфара во мгле пропоет, и нож на стекле проведет. За нами не пропадет, за нами не пропадет».